Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Бог нас благословляет день ото дня, и мы выйдем и в этом дне благословение Его. И сегодня и солнышко, и птички летают в окно, смотрю, и щебечут там. Слава Богу, но и тот, и другой день сотворенный Богом. Если бы сегодня и не было бы солнышка, были бы тучки и капал дождь, это тоже милость Божия, и мы благодарны Ему за это. И сегодня, продолжая читать Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха по 32. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 32. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни». Мы видим, что апостолы вернулись. Христос их посылал, мы читали с 7 стиха по 13, что Христос послал по двое и дал им власть над нечистыми духами. И заповедуя не брать с собой ничем, себя не обременять, чтобы они были свободны. И говоря, войдя в какой дом, оставайтесь там. Если где не примут, отрисите и прах с ног ваших, во свидетельство на них, говоря, что и Содом, и Гоморре в тот день будет, в день судный, будет отраднее будет Содому и Гоморру в день, когда придет Христос. Почему? Потому что тогда не проповедовалось Евангелие. А это время благодати. Когда проповедуется Евангелие, радостная весть, что человек примирен с Богом, и человеку для этого ничего не нужно делать. Ему не нужно продавать квартиру, чтобы заплатить за это спасение. Ему не нужно всю жизнь отрабатывать это спасение. Ему нужно просто поверить Слову Божию, просто принять Евангелие, просто положиться на Бога. И мы видим, ученики пошли и проповедовали покаяние. И изгоняли многих бесов, многих больных, мазали маслом и исцеляли. 13 стих свидетельствует нам, что они пошли, послушались Христа, положились на Бога и пошли проповедовать. При всем этом мы видим, что вчера размышляли о том, что Ирод обезглавливает Иоанна Крестителя. И мы видим человеческую сущность, когда человек пытается сохранить свое властное положение и разными путями. И мы видим в этом же отрывке с Иродом, Иродиаду, жену Ирода, которой Иоанн, кстати, обличал Ирода, что не должно тебе ее иметь, потому что она жена брата твоего, зачем ты это делаешь? Но Ирод вот не слушал, хотя ему нравилось, что слушал он, что говорил Иоанн, и во многом слушался, но мы видим, что в некоторых случаях оставлял за собой право за собой, не отдавал его Богу. И к чему привело? К печальному концу. Ему пришлось, потому что, как пришлось, он сказал: «Все дам, что не попросишь». А тут возлежащие были начальники, то есть он не мог просто подвинуться своего слова, не мог смириться и сказать: «Я пообещал тебе, но этого выполнить не могу». Нет, из-за возлежащих он взял и совершил. И очень часто так бывает. Как коротко одно свидетельство расскажу. Наверное, будет более понятнее после этого свидетельства. Брат рассказывал, когда он был в армии, был неверующий, они, говорит, стояли со служивцами, он стоял со служивцами, разговаривал где-то там в воинской части. И краем глаза, говорит, я увидел, что вышел комбат, то есть командир части. И он сослуживцем своим говорит, вот если он сейчас к нам подойдет, я, говорит, прям без разговора, говорит, ударю его. Ну и вы, говорит, представляете, он, говорит, подходит к нам. А я уже сказал. И я, говорит, уже вот эта гордость моя не дает подвинуться назад. Мне пришлось, говорит, взять и ударить его. И, говорит, конечно, вот милость Божия, что тогда не посадили, не осудили, как-то там все получилось так, что сохранился он. Но вот, вот эта гордость, когда сказал, и она не дает тебе сказать, о, извините, простите, я не могу этого сделать. Я поторопился сказать. Это, к сожалению, человеческая гордость. Это, к сожалению, человеческая гордость. Но перейдем к ученикам. Смотрите, несмотря на то, что было вот это вот, Ирод обезглавил Иоанна, то есть Бог побуждает Марка вставить этот эпизод между тем, как Христос спасал учеников, и между тем, как они вернулись после проповеди. Вставляет этот эпизод с обезглавливанием Иоанна. Но и это учеников не останавливало. Хотя вроде бы погибают служители Божии, но не останавливалась проповедь Евангелия. Они проповедовали покаяние, они продолжили проповедь покаяния Иоаннова. Да, только теперь уже покаяние пред Богом. Да. И мы видим, они собрались, апостолы, к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Обрати внимание, что апостолы собираются к Иисусу и рассказывают все. Знаете, это для нас тоже урок. Где мы можем собраться к Иисусу и рассказать ему все? В Евангелии от Матфея Христос говорит, где двое, трое во имя Мое, там Я посреди них. Христос говорит о церкви. Там, где будут собираться во имя Мое люди, Он говорит, Он как бы показывает, что даже там, где двое, трое во имя Мое, Я там посреди них. И сегодня в церкви собираются и двое, и трое, и десять, и пятьдесят, и сто, и есть тысячные церкви, где собираются там Христос. И нам необходимо свидетельствовать. Нам необходимо свидетельствовать о тех делах, которые Бог совершает, используя нас. Именно Бог совершает, не мы их творим. Вот это очень важно, что не мы их творим, а Бог. Мы видим, что когда Он послал учеников, что Он дал им? Силу. Он дал им вот эту власть. А Христос, когда возносился, Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите. Это посыл. Она дана мне, теперь идите вы научите, я вам ее даю. Я вас наделяю этой властью, идите рассказывайте. Вчера слышал одно свидетельство брата нашего Андрея Ветрова, которое, когда был неверующий, хотя у него мама была 10 лет верующая, и она говорит, мне говорил, но я ничего не помню, я вообще ее не слушал, не воспринимал. Для меня была, говорит, вера, это да, вера стариков, не для меня. И вот он говорит, что однажды он почти умер, была клиническая смерть. И я, говорит, увидел себя со стороны. Это было в комнате, я, говорит, вижу себя лежащим. И, по-моему, он задал вопрос, и что дальше? И вдруг он, я, говорит, услышал бас. Такой бас, громкий, говорит, сильный, басистый голос человека, мужчины, сказал, а теперь в ад. И я, говорит, ужаснулся. Когда я, говорит, очнулся, меня целый год преследовал этот голос. Я еще употреблял там все вот эти вот... То, что люди употребляют там наркотики, спиртное. Но этот голос меня постоянно, говорит, преследовал. В ад. Мне больше нету. Все, я в ад, я определен. И, говорит, как-то в каких-то стечениях обстоятельств как-то пришел домой, и я, говорит, обратил внимание, лежит Евангелие. Оно, говорит, года три лежало, я его не трогал, перекладывал с места на место, кто-то ему подарил. Я, говорит, обратил и начал читать его. Я, говорит, открыл и читал, и я, говорит, заметил, когда читал Евангелие, мне становилось легче. Когда я переставал читать, все возвращалось. Приходил вот мир и покой просто от чтения Слова Божия. Знаете, это свидетельство для нас, что читая Евангелие, просто читая Слово Божие, оно уже утешает и оно укрепляет. Обрати внимание, что свидетельство его для нас сегодня урок. Читать Евангелие, оно уже дает мир и покой. Сегодня читая, я тоже увидел некоторые, как раз я читал сегодня Евангелие от Матфея, 26 главу, что Христос с учениками вечерю преподает, и что должно его взять, он говорит, под стражу и убить, и его берут, и начинают обвинять, судить. Я читал, я для себя начал извлекать уроки. Не быть вот этим, который предает Иисуса. Не быть вот этим, который бы хитростью пытался как-то подловить, использовать хитрость. А подловить кого? Как мы можем сегодня Иисусу предать? Ну, брата своего. Брата, сестру подлавливать, искать под него что-то. Именно так и происходило в 26 главе Евангелия от Матфея. Дорогие друзья, мы должны свидетельствовать. Мы должны свидетельствовать церкви, что Христос в нашей жизни, как Он проявляется, день ото дня свидетельствовать. Дорогие друзья, это и есть наша жизнь, это и есть наше ободрение, это и есть наше укрепление, что мы живые, мы во Христе. Собираться в церкви и рассказывать, как и здесь ученики, они рассказали Ему все, что сделали и чему научили. И мы видим заботу Христа. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место. Одни в пустынное место. И он показано, почему. Ибо много, и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Обратим внимание, что они и духовный труд у них был, и физически они изматывались. И если, читая Евангелие от Марка, первую главу, мы над этим текстом размышляли, 35 стих написано, «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мы видим, что сам Христос показывает, что нужно обновление, да, нужно обновление сил. Мы нуждаемся в этом, человек нуждается. И даже так Бог усмотрел, что в наших государствах, вот, ну, в России точно знаю, не знаю, как в других странах, есть каждый год отпуск. 6 дней трудись, 7-й Господу тоже отдохни. У нас, конечно, этот день мы посвящаем Господу и трудимся в церкви, и духовно, и физически, ну, какие есть нужды, да, посещаем. И мы видим, что Христос говорит, отдохните, Он заботится, показывая, что нужно отдыхать, нужны силы, нужно обновление. И мы видим, ученики послушались и пошли в пустынное место одни. В лодке отправились, мы видим, что они часто используют лодку. Не знаю, как, свою ли, или как-то они арендовали, или можно было брать, не знаю. Но вот они удаляются отдохнуть. Христос заботится и о нас сегодня, чтобы мы отдыхали. И в государствах наших есть отпуска, и мы можем тоже отдохнуть. Но наш пастор говорит, отпуск – это не расслабиться и валяться на пляжу. Это все равно труд. Труд там, куда мы поехали, там свидетельствовать о Христе, там трудиться в семьях. Не останавливаться, нельзя останавливаться. Это пища наша. Как мы кушаем хлеб, пьем воду, так нам нужно и духовно. Если мы будем останавливаться, мы просто, я замечал как-то, поехал в отпуск, и мало начальный путь мой был, меньше читал, меньше молился, и чувствуется вот это вот истощение, чувствуется, нужно опять ободрение. И поэтому сегодня, когда мы едем в отпуска, когда мы отдыхаем, не забывайте свидетельствовать. Не забывайте посещать церковь, каждое утро читать, вечер читать, будет есть в течение дня читать, молиться, если с семьей все вместе, трудиться для славы Божией. Но Бог нас очень любит. И Он, посылая нас, Он потом говорит: отдохните. Да благословит нас Господь быть верными свидетелями, свидетельствовать церкви и после труда немножко отдохнуть, опять уединиться, опять иметь общение с Господом тет-а-тет для славы Его. Да благословит нас в этом Господь быть верным Ему во всем. Аминь.